Пунин был прав. Ахматова не была ему верна. Всего несколькими днями позже, 17 января 1923 года, они договорились пойти на Хованщину в постановке Циммермана. Но Ахматова в последний момент передумала. Пунин заметил, что она неохотно говорит о своих новых планах. В нем зародились подозрения. Он пришел в театр, купил билет и увидел в восьмом ряду Ахматову. Тем вечером, провожая Анну домой, ему пришлось выслушать рассказ об ужасном унижении. Анна обнаружила новые доказательства того, что Артур Лурье был ей неверен. Хотя подобное оправдание кажется неубедительным, ее собственная тяга к сексуальной свободе могла быть порождена тем же чувством неуверенности, заставлявшим Ахматову стремиться к мужчинам, которые унижали ее. На следующее утро она ушла от Пунина, и он понял, что она уходит к Циммерману. Ему казалось, что это окончательный разрыв. Возможно, поведение Ахматовой было чистой воды манипуляцией. Пунин записывает в дневнике. «Правильно сказала. Если бы по-настоящему любила, никакие формы жизни не могли бы мешать разрушать». «Не любит. Нет, не любит». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер театр. 2000-й. Страница 168. А потом удивительно справедливо замечает: «Но ведь и она с таким же правом может думать обо мне, что мало любит. Дом хранит. Какая уж тут любовь». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер театр. 2000-й. Страница 168. Как-то Пунин провожал Ахматову в театр. Она сказала, что идет слушать вагнеровского «Зигфрида». Но оказалось, что давали Онегина, которого Ахматова не любила. Это пробудило в Пунине подозрение. Он вполне резонно предположил, что радостное возбуждение Анны связано не с оперой, а с возможностью вечером встретиться с Циммерманом. Пунин не мог справиться с ревностью. «И что я получу, если выиграю? Что приобрету, если лишу ее боли? Просто потеряю ее раньше времени. Неужели все, что мне осталось, это только смотреть на то, как расцветает эта любовь, и не иметь возможности даже пальцем пошевелить? Теперь я вижу, что решения нет. Я понимаю, как больно все это для Гали». Запись от 10 января 1923 года показывает, что ревность Пунина направлена не только на Циммермана. Его беспокоит то, что иногда Ахматова ночует у Шилейко. «Я не знаю другого человека, в котором такой истинный и чистый ангел мог бы жить в таком темном и грешном теле». Сам же Пунин от собственной сексуальной свободы отказываться не торопился. 20 марта 1923 года он описал в дневнике свое пребывание в Москве, у Бриков. Лиля намекнула ему, что они могли бы быть вместе, и хотела, чтобы он ее поцеловал. «Я ее не поцеловал, помня Ан». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театр. 2000-й. Страница 180-я. Вернувшись из Москвы, он объявил Ахматовой, что решил видеться с ней только один раз в неделю, что ее очень рассердило. Она сказала, что он впервые причинил ей боль. Впрочем, каковы бы ни были намерения Пунина, долго он этого не выдержал. Из дневников Пунина видно, что он постоянно жил в конфликте с самим собой. Стихи же Ахматовой того времени в большей степени связаны с ее явным нежеланием покидать Россию и в то же время стремлением воссоединиться с Анрепом. Вот что написала Ахматова осенью 1922 года. Вот и берег Северного моря. Вот граница наших бед и слав. Не пойму, от счастья или горя, плачешь ты, к моим ногам припав. Мне не надо больше обреченных, пленников, заложников, рабов. Только с милым мне и непреклонным буду я делить и хлеб, и кров. Примечание Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, правда, 1990, том 1, страница 155. 21 марта 1923 года Пунин написал Ахматовой длинное письмо с одним только желанием. «И конец этот домучится с тобою». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист. Режиссер. Театр. 2000. Страница 181. В апреле и мае настроение Пунина постоянно менялось. От жалоб на чрезмерную зависимость Анны, Ан как бы прислонилась ко мне. Дело уже вышло за черту любви, стало моим человеческим делом. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр. 2000. Страница 183. До полной потери веры в их совместное будущее. Он чувствовал, что его власть над Ахматовой чисто сексуальна. И одно мне осталось. Печальная власть бунтовать ненасытную женскую кровь, разжигая звериную страсть. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр. 2000. Страница 177. И все же весь июнь для него прошел под знаком Ахматовой. Поведение Пунина было непредсказуемым. Неудивительно, что Ахматова сохраняет отношения с Циммерманом. 8 июля Пунин слышит, как Анна разговаривает с ним по телефону. Уловив одно слово «завтра», он решает устроить ей ловушку. Пунин предположил, что Циммерман собирается прийти к Ахматовой на следующий день. То, что Анна не захотела в тот день видеть самого Пунина, только усилило его подозрения. Пунин поражается тому, как можно продолжать любить эту женщину, как мириться с таким двуличием. Чувств своих он не показывает, но в дневнике сердито записывает. Она не любит и никогда не любила больше. Она не может любить, не умеет. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр. 2000. Страница 190. Через несколько дней они вместе отправились на острова. Был жаркий солнечный день. Дул сильный ветер. Пунин пишет в дневнике о оживлении Ахматовой, ее детской радости, столь удивительной в женщине, столь много знающей и усталой. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр. 2000. Страница 191. Но именно эта непредсказуемость и неуверенность в завтрашнем дне и заставляли Пунина так страстно любить Ахматову. Ко 2 августа 1923 года ревность овладела Пунином настолько, что он целый день не мог ничего делать от боли. Анна уверяет, что она принесла мне в жертву М. Циммермана, а встреча ее с М. все чаще и длительнее. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр. 2000. Страница 196. К 8 сентября Пунин встречается с Ахматовой каждый день. Он никогда еще не испытывал чувств подобной силы, о чем пишет в своем дневнике. Удивляет его то, что Ахматова способна причинить ему настоящую боль. После ссоры Пунин отправился в Витебск и всю дорогу рыдал в подушку. Но даже осознав всю глубину своих чувств к Ахматовой, он не может не понимать, какую боль их отношения причиняют жене. Галя будет страдать всегда. В ноябре 1923 года Пунин пишет в дневнике только о своей любви к Ахматовой. 4 ноября он записывает: «Хрупка наша близость, как ледок.